Подготовка завершена. Нам нужно только дождаться полудня, и можно начинать активацию», — доложил Ворон. Его слова были встречены несколькими взволнованными кивками людей, присутствующих в кабинете короля. Здесь были те же люди, что и на предыдущей встрече, и несомненно они предвкушают результаты своих коллективных усилий в течение последнего месяца. Активация массива Skynet. Сейчас все только и ждали, когда наступит полдень. Это было последнее требование для активации массива. Массив Skynet состоит из 20 тотемных меток, которые были установлены и скрыты храбрыми и умелыми охотниками за логовищами в соответствии с предложениями Ворона, чтобы защитить их от зверей и алмазной пыли. Эти метки очерчивали границы желтой зоны вокруг королевства, и поскольку массив питается естественным солнечным и лунным светом, то он уже довольно долго накапливал энергию, ему нужно было только солнце, чтобы достичь своего пика, и тогда массив активируется. Все они с тревогой смотрят на доску, сделанную из белого нефрита. Причина в том, что когда массив активируется, на этой нефритовой доске будет показано изображение всего в радиусе этих меток. «Уже почти», — торжественно произнес Ворон, чувствуя, как солнце медленно приближается к точке зенита. Все были охвачены предвкушением. Вот тогда-то все и началось. Свист. Большое колебание энергии ощущалось всеми в королевстве. Все они подсознательно подняли головы, чтобы посмотреть на небо, и увидели несколько оплетающих линий, пересекающих их королевство. Когда солнце достигло точки зенита, казалось, что именно оно было причиной этого странного явления, но на самом деле эти линии являются связями от одной тотемной метки к другой. Некоторые люди запаниковали, но после того, как почувствовали, что больше ничего не произошло, они были сбиты с толку этим сценарием. Однако ситуация в кабинете короля была несколько иной. Все, не мигая, уставились на нефритовую доску, некоторые даже забыли, как правильно дышать, когда увидели чудо, разворачивающееся перед их глазами. Ах! Кролл не могла удержаться от крика, глядя на нефритовую доску так, словно это было какое-то сокровище. Красиво! Брюс тоже прокомментировал, его глаза сияли от гордости, зная, что он помогал в создании такой красоты. Нефритовая доска показывала изображение королевства, и не только его, но и все, что находилось внутри желтой зоны. Участки леса, водоемы, скалы, горы, холмы и другие возможные достопримечательности. Кроме того, они могли видеть залежи полезных ископаемых, места скрытых ресурсов, чаши с сокровищами, логово зверей и т.д. Это было чудесное зрелище. Ворон шагнул вперед с улыбкой на лице и подошел к нефритовой доске, убедившись, что он никому не мешает видеть, он начал объяснять, как использовать массив Skynet. «Все, пожалуйста, смотрите внимательно, мы начнем тестирование функции массива Skynet». Затем Ворон ткнул пальцем в сторону нефритовой доски и сказал, «В этом углу мы могли бы следить за тем, сколько энергии массив собрал до сих пор. Прямо сейчас энергии совсем мало, так как прошло совсем немного времени с тех пор, как массив был активирован. Вы также можете отсортировать увиденное. Эта сортировка позволяет вам легко найти то, что вы хотите увидеть. Если вы хотите выделить какие-то объекты на карте, просто нажмите на сортировку, и перед вами отобразится то, что вы хотите». Ворон использовал сортировку залежей полезных ископаемых, и все полезные ископаемые в радиусе маркеров в массиве засияли ярким светом. Затем он убрал руку, и свет исчез. Не забывайте, что каждый раз, когда вы это делаете, это истощает запас энергии. Все встревожились, увидев, что Ворон вдруг уставился на какую-то точку на карте. «Что случилось, Ави?» – тревожно спросила Луна. Ворон немного помолчал, прежде чем ответить. «Я думаю, мы забыли поставить еще одну метку». Глава 241. «Племя, я думаю, мы забыли поставить еще одну метку». Все были несколько озадачены, услышав его слова. Кролл, глава начертателей, тут же нахмурилась и сказала: «Ты уверен, что мы что-то упустили? Мы правильно поставили ровно 20 меток и дважды все проверили, прежде чем разместить их в предложенных местах, верно ведь? Неужели что-то пошло не так?» Все присутствующие в комнате тоже согласились, все они видели метки, прежде чем их разместили, и, как и сказала Кролл, все было на месте. Джексон мог даже засвидетельствовать это, так как он лично присутствовал в момент, когда их размещали. Вместо того, чтобы отвечать на их вопросы, Ворон просто смотрел на нефритовую доску. Он был в глубоком раздумье, судя по тому, что он видел, он не ошибся бы в этом. Он глубоко вздохнул, достал из своего пространственного кольца какие-то материалы и начал работать. Никто не стал перебивать его, как только они увидели, что его рука крепко сжала кисти, начала выводить одну надпись за другой. Золотые узоры стекали с кончика его кисти и идеально ложились на круг массива, который он держал. Кролл, наблюдавшая за происходящим не мигая, уставилась на него и запечатлела в своей памяти его выступление. Другие, возможно, и не имеют глубокого понимания того, что он делал, но для нее все совершенно иначе. Как будто она была свидетелем чуда, которое разворачивалось прямо у нее на глазах. В его поведении не было ни спешки, ни нетерпения. Каждый взмах его кисти был исполнен уверенности и силы, что заставляло каждую надпись течь беспрепятственным потоком. Степень контроля, которую он имел над своей энергией, была на совершенно другом уровне, на что большинство рыцарей не обращают внимания. Ворон не торопился, но представление было слишком коротким даже для Кролл. Он быстро сделал то, что должно было по идее занять целый день. Как только все надписи приземлились на круг массива, ворон порезал палец маленьким кинжалом и капнул на него кровью, отчего круг загудел и издал странный звук. Под всеобщими взглядами он выбросил круг из окна, отчего у Кролл чуть не случился сердечный приступ. Но как только он вылетел наружу, то автоматически поплыл в воздухе и испустил легкое колебание. Ворон снова уставился на нефритовую доску, терпеливо ожидая, пока круг, над которым он работал раньше, соберет достаточно энергии, чтобы показать то, что он хотел увидеть. Через полторы минуты на нефритовой доске произошли небольшие изменения. Глаза ворона заблестели, он поспешно снял нефритовую доску с подставки и направился к столу. «Все, пожалуйста, дайте мне немного места», — сказал он немного настойчиво, держа в руках нефритовую доску. Все в комнате поспешно убрали со стола свои вещи. Как только они закончили, ворон положил нефритовую доску на стол, и внезапно она слилась с ним. Теперь весь стол демонстрировал изображение королевства и желтой зоны вокруг него. Ворон манипулировал массивом и нажал на новую функцию метки, которая появилась на нем. Мгновенно на карте выделилась одна точка. Все это видели и были озадачены, но ворон по-прежнему молчал. Он взглянул на накопленную энергию массива и заметил, что этого было достаточно. Затем он переместился в ту сторону, откуда мог внимательно рассмотреть выделенную на карте зону. Подняв обе руки, он сделал последнее движение. Как только он сделал это, массив отреагировал, и карта немедленно начала приближаться к месту, которое он выбрал. Все, затаив дыхание, смотрели на живописную картину этой местности. Они до сих пор понятия не имеют, что выяснил ворон. Все, что они чувствовали прямо сейчас, это благоговейный трепет, ведь они поняли, что практически могут увидеть все, что находится в пределах радиуса меток массива в подробном виде, даже не выходя из стен. Внезапно карта перестала увеличиваться. Затем появилось изображение чего-то, что совершенно ошеломило всех в этой комнате. «Сын, это то, что я думаю». Луис заикался, тоже не мигая, уставившись на увеличенное изображение. «Да, папа». Ворон вздохнул. «Метка, которую я установил прямо сейчас, специально создана для отслеживания людей. И похоже, мои догадки оказались верны». Ворон продолжал, массив не показывал что-то должным образом в реальном времени. «Мы сделали метку для живых существ, но когда она первоначально загрузилась, массив не понимал, как правильно идентифицировать людей, так как мы не делали ничего такого для их отслеживания. А потом я вспомнил, что есть гильдия черного занавеса. Как мы их отследим, если у нас нет метки отслеживания людей? Но не похоже, что я нашел гильдию». Все уставились на изображение в реальном времени, которое показывал массив. Там они увидели несколько трагичное зрелище. Несколько залатанных хижин, которые по их предположениям не имели бы даже шанса устоять против сильного ветра. Миниатюрный деревянный забор, который мог сломать даже дикий кабан. Бледные и болезненного вида люди шли от одной хижины к другой. Они носили свободно сшитые шкуры животных, которых было достаточно только для того, чтобы прикрыть их интимные части. Это небольшое племя людей состоит по крайней мере из 200 человек по первоначальным оценкам. Мужчин было по меньшей мере столько же, сколько и женщин, и среди них наверняка есть дети. Они даже видели, как некоторые женщины кормили грудью своих детей, и все равно это было жалкое зрелище. Уже с первого взгляда можно было сказать, что эти люди голодают. Их щеки были впалыми, некоторые из них даже подходили под выражение кожи и кости потому, как ужасно они выглядели. Их лица излучали печаль и безнадежность. По большей части кажется, что они уже отказались от жизни и просто ждали судного дня, чтобы умереть. Они даже видели плачущих детей, возможно, от голода. В то время как некоторые из них были вынуждены работать и подвергать себя опасности, чтобы прокормить себя. Какой ужас! В ужасе выдохнула Луна, наблюдая за происходящим. Она почувствовала жгучую боль в груди, когда увидела их жалкое состояние. «Должно быть, они уже какое-то время мучаются», — сказал Ворон, его голос тоже слегка дрожал. «Хотя их племя несколько скрыто, это не совсем безопасно. Их ограды легко могут быть сломаны сильным порывом ветра или разъяренным кабаном». Затем Ворон немного сдвинул изображение и продолжил говорить. «Посмотрите, что находится рядом». Джексон, наблюдавший за происходящим все это время, ахнул, поспешно встал и воскликнул. «Логово, да, логово», — подтвердил Ворон, заработав вздох от остальных слушающих. «Если какой-нибудь зверь в этом месте забредет немного дальше, он сможет обнаружить племя, если предположить, что этого не случилось раньше. Но если посмотреть на их положение, Ворон даже не хотел заканчивать свои собственные выводы, так как даже сама мысль об этом была слишком ужасной. Дети тоже не получают полноценного питания. Я могу сказать с первого взгляда, продолжал Ворон, что некоторые из них больны. Температура ночью довольно низкая, и эти залатанные хижины не будут по-настоящему держать их в тепле, они только дадут им укрытие от палящего солнца в течение дня, и то не слишком хорошие. Их люди не выглядят достаточно сильными, чтобы охотиться за едой. Я думаю, что они, должно быть, прокармливались ловлей диких зайцев и таких же диких птиц из-за их изоляции. Но ни для кого из них этого недостаточно. Посмотрите на ногти этого парня, указал Ворон. Все посмотрели на парня, о котором он говорил, точнее на его ногти. Они были сильно повреждены, скорее всего от укусов. Похоже, этот малыш подавлял свой голод, грызя и поедая свои ногти. Это было такое ужасное зрелище, что у любого сердце сжималось от боли. Луна не могла больше выносить этого, она сжала руки Александра и сказала: «Отец, мы должны что-то сделать, мы не можем просто так оставить их». «Я согласен, папа», — добавил Балмунг, и лицо его помрачнело. Даже при том, что эти люди технически не являются их подданными, он все еще чувствовал ответственность за них, особенно после того, как узнал их положение. «Не надо повторять дважды». Александр улыбнулся и погладил Луну по голове. «Как я могу называть себя королем, если отворачиваюсь от людей, которые во мне нуждаются?» Затем он посмотрел на Джексона и спросил: «Могу ли я доверить это тебе и твоим людям?» «Конечно можете, ваше величество. А также, спасая этих людей, мы попутно уничтожим логово», — ответил Джексон. «Хорошо». Затем он посмотрел на Луиса и спросил: «Могу ли я побеспокоить тебя поисками безопасного пути к этому племени?» «Конечно, ваше величество», — немедленно ответил Луис, а затем убедил Ворона использовать массив «Найти безопасный путь для охотников за логовищами». «Наэль», — крикнул король, — «в вашем распоряжении, ваше величество, выбери несколько своих людей, чтобы присоединиться к охотникам за логовищами. То, сколько ты пошлешь, остается на твое усмотрение, но имей в виду, что ты сопровождаешь не менее 200 человек». «Это понятно?» «Предельно ясно, ваше величество», — ответил Наэль. Затем король посмотрел на Ворона, который тоже смотрит на него. Он улыбнулся и кивнул. «Да, ты тоже можешь идти». «Спасибо, дядя». Глава 242. «Нана, принцесса», — мягко позвал Ворон, держа Луну за руку. «Перестань уже дуться». Луна молчала и злилась с тех пор, как закончилась встреча. Ворон подумал, что это было мило, но также утешал ее. Причина, по которой она так дуется, заключается в том, что она хотела пойти с ними, но ей категорически отказали ее собственный отец и даже сам Ворон. Она действительно понимает, почему ее отец отказался от этого, но даже Ворон отказал ей, из-за она чувствовала себя немного преданной. «Я все еще слаба, неужели выход за стены все еще опасен для меня?» — серьезно спросила Луна, обернувшись к нему. «Ты не слабая, на самом деле, ты очень сильная. Пока вы остаешься внутри желтой зоны, ты должна быть в безопасности», — ответил Ворон, нахмурившись. «Тогда почему ты не хочешь взять меня с собой? Я понимаю, почему отец не отпускает меня, но ты, как ты и сказал, ничто не может серьезно повредить мне внутри желтой зоны, особенно если есть безопасный маршрут. Так почему бы тебе не позволить мне пойти с тобой?» Взгляд Ворона смягчился. Он заключил ее в свои объятия, вздохнул и обхватил ее лицо ладонями, говоря: «Я не хотел, чтобы ты уходила просто потому, что в этом нет необходимости. Хм, Луна наклонила голову, требуя объяснений. «Разве я уже не иду с ними? Неужели ты не веришь в меня?» – спросил Ворон. «Я верю в тебя. Что ж тогда ты должна понимать?» Ворон улыбнулся и поцеловал ее пухлые губы. «Я уже иду с ними, так что тебе незачем идти. И даже если бы мы просто путешествовали в пределах желтой зоны и следовали по безопасному маршруту, тот факт, что мы все еще будем находиться за пределами безопасных стен, остается. Проще говоря, я просто не хочу втягивать тебя в неприятности. Кроме того», — продолжал Ворон, — «почему ты вдруг решила, что не можешь помочь, оставаясь здесь?» Глаза Луны заблестели, явно спрашивая Ворона о подсказках. Он засмеялся и ущипнул ее за щеки, сказав: «Ты можешь пойти и выбрать, где они поселятся, как только мы приведем их сюда. Ты ведь можешь попросить помощи у своего брата, верно?» Она мгновенно просияла, как только он сказал это. Луна притянула его к себе и нежно поцеловала, сказав: «Ты самый лучший, я знаю», — самодовольно сказал Ворон. Затем он разорвал объятия и сказал: «Хорошо, теперь иди и займись делом. Мне все еще нужно подготовиться к путешествию, так как мы должны выступить как можно скорее». «Хорошо», — Луна кивнула, и прежде чем Ворон ушел, она сказала: «Будь осторожен и приведи их домой. Я так и сделаю». Ворон поцеловал ее и вышел из комнаты. Позже в тот же день Ворон, а также охотники за логовищами и королевская стража собрались у южной стены для отсчета и проверки запасов. Как только все было готово, они направились к выходу из стен, убедившись при этом, что держат плотный строй и не теряют бдительности. Как Ворон и сказал Луне ранее, даже если они просто путешествовали в пределах желтой зоны и следовали безопасным маршрутам, это не означает, что они полностью в безопасности. Бдительность никому не повредит, верно? Путешествие в группе определенно замедлило их, им потребовалось 3 дня, чтобы прибыть к местонахождению текущему племени. Но из-за того, что они все время были на стороже, они не сталкивались с какими-либо опасностями на своем пути. Конечно, были некоторые звери, которые следили за ними, но увидев их количество, они немедленно оставляли их в покое. Когда группа приблизилась к логову, они перешли к следующему этапу плана. «Хорошо, теперь я пойду к племени. Я оставлю логово на вас, ребята, хорошо?» Джексон, который лично путешествовал с ними, кивнул и немедленно приказал людям готовиться к расчистке логова. Ворон же повернулся и пошел в противоположную сторону. С самого начала было решено, что Ворон пойдет к племени один. Это было сделано для того, чтобы они не напугали их своим количеством. План состоит в том, чтобы облегчить им задачу добровольно пойти с ними. Они не хотели, чтобы это выглядело как похищение или что-то в этом роде. Так как Ворон путешествовал один, он очень быстро достиг окрестностей племени. Благодаря массиву Скайнит он мог не гадать вслепую, в какую сторону идти. Племя пряталось в густом лесу. Он служил им естественным прикрытием от любопытных и голодных глаз зверей. Вокруг леса также был возведен деревянный забор, усеянный шипами. Ворон медленно обошел вокруг забора и стал искать вход, потому что ему не хотелось просто так туда пробираться. И тут, откуда ни возьмись, он почувствовал чье-то присутствие рядом. Он открыл глаза и увидел маленького ребенка, несущего грязный мешок, наполненный желтоватыми камнями. Девочка была маленькая и явно недоедала, ее лицо было очень грязным, щеки впали, а одежда даже не закрывала всего ее тела. Каждый шаг давался ей с трудом, было видно, что она очень устала. Ворон вздохнул, он подавил негативные эмоции, которые испытывал, и мягко приблизился к ней с улыбкой на лице. Как только девчушка увидела его, она буквально задрожала. Она уронила мешок, который несла, и на ее лице появилась видимая паника. Ворон замахал руками и сказал: «Тише, тише, я не причиню тебе вреда». Девушка пискнула и произнесла что-то неразборчивое. Глаза Ворона заблестели, когда он подумал: «Язык эпохи темной луны, так вот оно что». Он мысленно покачал головой и снова заговорил: «Не бойся, я не собираюсь причинять тебе вред», — проговорил он, используя язык, который она могла бы понять. Глаза девочки расширились, как блюдца, она прижала ладони ко рту и сказала: «Он меня съест». Ува, Ворон рассмеялся над ее выходкой, затем медленно присел, но не двинулся с места. «Я не собираюсь есть тебя, малышка, я не ем людей, я просто хочу помочь тебе, так как мне кажется, что ты несешь что-то тяжелое». На лице девочки была отчетливо видна нерешительность, а ее голос все еще дрожал, когда она спросила: «Неужели ты не собираешься меня съесть?» «Нет». Ворон снова рассмеялся, «Как тебя зовут?» «Эннана», — ответила девочка, медленно ерзая на своем месте. «Приятно познакомиться, Нана. Меня зовут Ворон. Зачем ты несешь этот тяжелый мешок?» «Потому что это нужно нашему племени», — сказала она, все еще немного побаиваясь его. Ворон улыбнулся и сел перед ним. Он сохранил эту дружескую улыбку и спросил: «Что у тебя в мешке?» «Искрящиеся камни», — ответила Нана, каким-то образом смягчаясь от нежных жестов Ворона. «Искрящиеся камни, Имен», — она кивнула, — «мы используем их, чтобы поджечь ветки, и чтобы огонь мог согреть нас. Ах, серные камни!» Ворон понимающе кивнул головой. Затем он спросил ее: «А почему ты их собираешь? Где твои родители?» «Папа и мама больны. Они не могут стоять, поэтому не могут работать. Если они не будут работать, у нас не будет еды. Если мы не сможем есть, им не станет лучше. И я хочу, чтобы им стало лучше, поэтому я собираю искрящиеся камни», — печально ответила Нана. Ворон грустно улыбнулся. Девочка не может даже нормально говорить, но она уже подверглась такой тяжелой судьбе. Внезапно он услышал, как у девчушки заурчало в животе. Он увидел, как она отшатнулась от боли и тут же приложила пальцы к губам. Ворон нахмурился и сказал: «Прекрати это делать». Его голос прозвучал слишком громко, к ужасу девочки, которая тут же побледнела. Мгновенно осознав содеянное, Ворон тут же добавил: «Прости, я не хотел кричать на тебя, но перестань грызть ногти, они ведь грязные». «Но я хочу есть, мне нечего есть», — сказала она, и слезы потекли по ее грязному лицу. У Ворона защемило в сердце. Медленно двигаясь, он поднял руку и провел пальцем по пространственному кольцу. Внезапно в его руках появилась тарелка, наполненная кучей еды, к большому удивлению маленькой девочки. При виде такого количества еды у маленькой девочки чуть не потекли слюнки. Ворон улыбнулся и поставил перед этим милым ребенком тарелку с едой. Затем он сказал: «Это тебе, кушай. Правда, можно?» Глаза девочки сияли, как звезды. «Да», — Ворон кивнул, — «это все твое». Девочка заколебалась, вспомнив слова родителей о том, что нельзя доверять никому за пределами своего племени. Но перед тарелкой с деликатесом она солгала бы, если бы сказала, что не испытывает искушения. Заметив ее колебания, Ворон улыбнулся и отодвинул тарелку еще дальше. Затем он поставил рядом еще две тарелки и сказал: «Не волнуйся, я же сказал, что не причиню тебе вреда. Наешься сколько сможешь, а остальное дай своим родителям». Услышав это, маленькая девочка практически полетела вперед и набросилась на еду. Ее слезы полились дождем, когда она сказала: «Вкусно, это так вкусно». Ворон улыбнулся и погладил ее по голове. Глава 243. Целитель Нана даже не заметила его прикосновения. Она была слишком сосредоточена на том, чтобы наесться вкусной едой, поэтому отбросила всякую осторожность вместе с ветром, чтобы насладиться этим моментом. Кашель-кашель, Нана вдруг поперхнулась от того, как быстро она ела. Ворон снова засмеялся и достал кожаный бурдюк. Он открыл крышку и протянул ей: «Вот, пей. Ты можешь не торопиться с едой, никто не будет отбирать ее у тебя». Нана осторожно взяла бурдюк и отпила из него. Она сделала только один глоток, и ее глаза снова наполнились слезами. Она никогда не думала, что наступит время, когда она сможет пить чистую воду. Она привыкла пить воду из грязного колодца. Она никогда даже не представляла себе, что вода может быть такой восхитительной на вкус. Она практически опустошила весь бурдюк. На самом деле, ей хотелось выпить еще, но она удержалась от того, чтобы попросить еще, так как этот человек перед ней и так уже дал ей очень многое. Она даже мысленно ругала себя за то, что забыла оставить немного для родителей. Ворон смутно догадывался, о чем она думает. Он улыбнулся и сказал: «Не печалься, у меня есть еще еда и вода. Если хочешь, я могу дать тебе немного, чтобы ты принесла домой родителям». Глаза Наны заблестели, но потом она вдруг помрачнела и спросила: «Че, что с тобой, старший брат? Если ты отдашь мне все это, то у тебя больше не будет ни еды, ни воды». Ворон погладил ее по голове и сказал: «Как я уже сказал ранее, у меня с собой много еды и воды. На самом деле, я думаю, что мог бы даже накормить целое племя с тем, что у меня есть». Его хвастовство не было пустой болтовней. Ворон очень богат, и перед тем, как приехать сюда, он купил 50 мешков риса и 30 ящиков приготовленного мяса. Луна даже помогала ему с готовкой, чтобы еда всегда была готова на случай, когда он в ней нуждался. Глаза Наны заблестели, Когда она услышала эти слова, она полностью верила этому человеку и даже имела желание привести его в племя. К сожалению, она понятия не имела, примет ли оно его. Внезапно она увидела, как что-то появилось в его руках. Это был чистый белый носовой платок. Затем она почувствовала, как ворон вытирает ей лицо, очищая его для нее. Она мельком увидела, как белая ткань становится грязной, поэтому немедленно остановила его, чтобы он не вытирал ее грязное лицо. «Эн, не надо, смотри, он уже грязный». Ворон улыбнулся и показал ей фокус. Под ее ошеломленным взглядом его руки вспыхнули мягким светом, и внезапно платок стал снова чистым. Затем он загадочно улыбнулся и сказал: «Хаэм, но я нигде не вижу грязи». Ва, глаза Наны засияли словно звезды. Она больше ничего не могла сказать, так как не понимала, что только что произошло, но ее изумление было очевидным. Затем ворон взял ее крошечные ручки и накрыл их своими. Ее руки снова засветились светом. Когда он взял ее за руки, Нана почувствовала себя уютно, и внезапно поврежденные пальцы девчушки зажили. Раны, которые она получила, кусая ногти, больше не были видны. Сами ногти у нее тоже отросли, а руки стали еще красивее, и она просто не могла поверить, что это ее собственные руки. «Ва, как ты это делаешь? Ты что, чудо?» Ворон сдержал смех и спросил. «Чудо, ага», сказала Нана с сияющими глазами. «Мы всегда слышим, как вождь племени говорит: когда придет чудо, мы будем исцелены и спасены. Ну, я не знаю, то ли я чудо, о котором говорил ваш вождь племени, но я могу исцелять людей, поэтому я целитель. Скажи, старший брат, ты можешь исцелить моих родителей?» — спросила Нана. «Ну, мне нужно сначала увидеть их, чтобы проверить, смогу ли я», — ответил ворон. Нана прикусила губу и храбро спросила его: «Старший брат, не мог бы ты последовать за мной домой? Я не хочу, чтобы мои мама и папа умерли», — в отчаянии воскликнула она. Как мог ворон отказать такому милому маленькому отчаянному ребенку? Он улыбнулся и ущипнул ее за голову, говоря: «Конечно, тогда показывай, куда идти». Затем он поднял ее и понес одной рукой. Второй рукой он поднял мешок с серными камнями, который она несла, в то время как сама Нана держала тарелки с едой, которую он дал ей, как будто от этого зависела ее жизнь. Затем Нана указала ему на вход в племя. Когда они подошли к входу, ворон уже мог видеть ворота вместе с охраной. Он намеренно замедлил шаг и постарался не делать никаких угрожающих жестов, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Как только охранники увидели его появление, они практически вышли из оцепенения и встали в боевую готовность, держа свои деревянные копья. Затем они увидели, что он несет Нану, и их лица сморщились. Они думали, что он похитил ее. «Будьте осторожны, ребята, у монстра Нана. Подумайте о том, как убить его, не причинив вреда ребенку», — сказал один из охранников своим товарищам. Услышав это, ворон криво усмехнулся и подумал: «Похоже, они действительно не понимают, что они не единственные люди. Я не хочу причинять вам вреда», — спокойно сказал он. Охранники замерли. Ворон услышал, как один из них сказал: «Богохульство, оно говорит, это будет проблемой. Эн, не бойтесь». Нана кричала в объятиях ворона: «Он не монстр и не причинил мне вреда. Не обманывайся, Нана», — крикнул в ответ один из охранников. «Насколько нам известно, он уже мог причинить тебе вред, но он этого не сделал. Я же говорю вам, что он не монстр», — крикнула в ответ Нана. «Монстры не дают еды, монстры не дают воды, монстры не вытирают мне лицо, не лечат мои руки и не возвращают меня домой. Он не монстр». Услышав ее слова, охранники замерли. Как бы им ни было неприятно это признавать, она была права. Они никогда не видели, чтобы чудовище вот так возвращало кого-то из их племени. Один из охранников затем посмотрел на ворона и сказал: «Эй, ты действительно не чудовище?» Ворон усмехнулся и сказал: «Да, конечно же, нет. Я такой же человек, как и вы». Охранники в смятении переглянулись. Они были поставлены в тупик этой ситуацией, ведь они никогда раньше не сталкивались ни с чем подобным, поэтому не знали, что делать. Один из них внезапно выступил вперед и сказал: «Если ты действительно человек, то ты отпустишь Нану прямо сейчас». Ворон поднял бровь и улыбнулся, потом посмотрел на Нану и улыбнулся. Намеренно замедляя свои действия, он опустил свое тело и поставил ее на землю. Нана обеспокоенно посмотрела на него, но он только погладил ее по голове и сказал: «Я же сказал тебе, что собираюсь посмотреть, смогу ли я исцелить твоих родителей, верно?» «Имен», — Нана кивнула. «Я обязательно сдержу свое обещание, так что не плачь, ладно, большие девочки не плачут», — сказал ворон, вытирая слезы рукой. «Хорошо», — ответила Нана, затем повернулась и пошла к охранникам, сжимая в руках тарелку с едой, которую дал ей ворон. Ворон встал и остался на месте, он просто наблюдал за разворачивающейся сценой. Как только Нана отошла от него на безопасное расстояние, один из охранников внезапно шагнул вперед и опустился на колени рядом с ней. После краткого осмотра ее состояния, он сказал другим, что она не пострадала. Затем такой же охранник поднял ее, и как только он это сделал, остальные немедленно бросились вперед с копьями, нацеленными на ворона. Глаза Наны расширились, затем она отчаянно попыталась вырваться из объятий охранников, но не смогла, так как не была сильнее их. «Что вы делаете? Разве я не говорила, что он не монстр?» «Да, Нана, говорила, но мы не знаем, чего он хочет от племени, мы не можем доверять ему, поэтому мы можем сделать только это». «Нет, нет, не делайте ему больно, он может исцелять людей. Он сказал мне, что собирается исцелить моих родителей. Не делайте ему больно», — умоляла Нана плача, но охранник только качал головой и не обращал внимания на ее мольбы. «ТСК, посмотрите, что вы наделали, ребята, вы заставили ее плакать». Его слова эхом отдавались в их ушах, как громкие гонги. Охранники были шокированы, обнаружив, что не могут даже пошевелить мускулом. Даже атакующие охранники практически замерли на своих местах, холодно потея, так как они не понимают, что происходит. Даже охранник, который держал Нану, тоже замер. «Некоторые из вас взрослые люди, а позволяете маленькой девочке плакать и видеть кровь». Ворон только покачал головой и пошел вперед. Охранники беспомощно смотрели, как он прошел мимо них и приблизился к Нане. Охранник, который держал ее, буквально обливался потом. Он был в ужасе, думая, что только что разозлил монстра, которого никогда не мог себе позволить. «Как я уже сказал ранее, я не хочу причинять вам вреда», — сказал ворон, поднимая плачущую Нану и утешая ее улыбкой. «Я только хотел помочь». Он в последний раз бросил на них взгляд и сказал: «Прошу простить мое вторжение. Мне нужно проверить, смогу ли я исцелить ее родителей. Не волнуйтесь, я не причиню вреда ни одной живой душе. Это обещание». Затем он посмотрел на Нану и сказал: «Пойдем, веди меня к своему дому». Глава 244. Племя Нежной Колыбели, те ничего не могли поделать, кроме как смотреть на ворона, который одной рукой толкал деревянные ворота их племени. Они знали, что для того, чтобы хотя бы толкнуть эту чертову штуку, ему понадобятся все силы, но нет, он сделал это одной рукой. Когда ворон вошел внутрь, его встретил жалкий вид племени. Залатанные хижины, пересохший родник и полное отсутствие травы. В воздухе стоял отвратительный запах, который заставил его нахмуриться. Его внешность резко контрастировала со сценой внутри, что делало его чрезвычайно броским для людей, которые бродили вокруг племени. Ворон понимал, что на него смотрит, но ему было все равно. Он знал, что своей внешностью он выделяется как больной палец. Ворон предположил, что никто здесь раньше не видел здорового человека. Кроме того, его одежда слишком отличается от того, что у них есть. Он был единственным, кто носил здесь что-то чистое и яркого цвета, так что, конечно, его внешность будет очевидно выделяться. Ворон кивнул им и спросил у Наны: «Где твой дом?» «Он там, старший брат», — сказала она, указав в восточном направлении. Ворон спокойно прошел вперед и последовал за ней, куда она указала. Проходя мимо, он слышал слабый шепот членов племени. Как только он встречался взглядом с кем-нибудь из них, они просто отворачивались и дрожали от страха. Ворон покачал головой и просто спокойно ушел. Хорошо, что он был один. Пройдя некоторое время, они наконец добрались до дома Наны. Это был очень скромный дом по стандартам племени. Как и у всех остальных, это была залатанная хижина, крыша которой была сделана из хрупких веток дерева. В их доме нет двери, только кусок звериной шкуры, который даже не закрывал весь вход. Пол был сделан из гнилой коры, которую связали вместе какими-то соломинками, и в нем было полно дыр. Стены были сделаны из аналогичных материалов и полнились отверстиями. Нана попросила его опустить ее, что он и сделал, а затем схватила его за руку и потащила в дом. Войдя внутрь, он сразу же увидел двух бледнолицых людей, лежащих на неровной поверхности пола без каких-либо одеял или покрывал. Присмотревшись повнимательнее, он заметил, что там всего одна комната. Там они едят, спят и разговаривают. Все происходит внутри этой камеры. Ворон покачал головой, Даже свинарники в королевстве больше этой комнаты. Как только Нана увидела своих родителей, она снова разрыдалась. Она опустилась на колени между ними и прижала уши к их ртам, чтобы проверить, дышат ли они еще. В то время как она чувствовала их дыхание, оно было невероятно слабым, и они оба также заметно хмурились, признак того, что им не стало лучше с тех пор, как она ушла. Она обернулась, чтобы позвать ворона, но заметила, что он уже стоит позади нее и проверяет родителей. Нана ничего не сказала и просто позволила ему проверить ее родителей. «Хорошо, что я пришел сегодня. Их состояние ужасно, но не безнадежно. Пульс у них слабый. На данный момент они оба просто кожа и кости. К несчастью, они подхватили лихорадку, а в таком состоянии даже эта простая болезнь стала для них смертельной», — подумал про себя ворон. «Старший брат, ты можешь исцелить их?» — с тревогой спросила Нана, увидев, что ворон на некоторое время замолчал. Он улыбнулся ей и взъерошил ей волосы, а затем сказал: «Они в плохом состоянии, но все еще излечимы. К счастью, мы нашли друг друга, верно, Имен?» Нана кивнула и улыбнулась: «Пожалуйста, исцели их, старший брат». «Да, да». Ворон усмехнулся и взъерошил ей волосы. Затем он встал и сказал: «Но мы не можем сделать это внутри этого места, так как оно может разрушиться. Пойдем, следуй за мной на улицу». Ворон махнул рукой, и под ошеломленным взглядом Наны оба ее родителя начали подниматься с земли. Он взял Нану под руку и вышел из дома, но тут же обнаружил, что перед домом собралась целая толпа. Он поднял бровь и увидел, что люди смотрят на него с недоумением. Охранники, с которыми он столкнулся раньше, тоже были здесь. Ворон слегка поклонился им и провел пальцем по пространственному кольцу. Из его кольца вышли несколько шатров, которые автоматически устанавливались в соответствии с волей ворона. Из его пространственного кольца также появились носилки и кожаные кресла. У людей племени глаза чуть не вылезли из орбит, когда они увидели эту невероятную сцену. Все они начали задаваться вопросом: что же это за колдовство и что за существо ворон? Ворон проигнорировал их изумленные взгляды и сосредоточился на предстоящей задаче. По легкому взмаху руки родители Наны мягко спустились вниз и были уложены на мягкие носилки. Как только их спины коснулись мягкой поверхности носилок, можно было уже видеть, как их лица расслабились. «Посиди там немного, это будет быстро», — сказал он Нане и сам сосредоточился на ее родителях. Маленькая девочка кивнула и начала наблюдать за тем, как ворон лечит ее родителей. Те, кто наблюдал за ними, едва не ахнули, услышав его слова и поняв, что он умеет говорить. Ворон достал пузырек с зеленой жидкостью и откупорил пробку. Он осторожно приподнял их тела и приложил флаконы к губам. После того, как они выпили лекарство, которое он вынул, он достал еще один флакон и на этот раз нанес лекарство на их тела. Их тела засветились мягким светом, после чего все увидели, как их лица вновь обрели цвет, и они заметно успокоились. Ворон быстро проверил их пульс и кивнул: слабое лекарство творило чудеса с их телами. Затем он повернулся к Нане и сказал: «Все, сейчас они вне опасности и мирно спят, через час они должны проснуться, так что не плачь больше, ладно?» Нана подскочила к нему и сказала: «Спасибо, большой брат». «Не за что». Ворон улыбнулся и взъерошил ей волосы: «Просто подожди здесь, хорошо? У старшего брата есть и другие дела, Имен», — сказала Нана, возвращаясь на свое место. Теперь, когда она могла расслабиться, она заметила мягкую поверхность своего стула, которая сумела отвлечь ее. Кресло было достаточно большим, чтобы она могла свернуться калачиком и уснуть, что она и сделала, поскольку никогда не испытывала ничего более мягкого. Ворон тепло улыбнулся, увидев ее милые действия. Затем он поднял голову и свистнул, подняв руку, и вдруг откуда ни возьмись появился ястреб миражей и сел ему на руку, практически напугав всех своим появлением. Ворон положил свернутое письмо в лапки и накормил его, прежде чем отослать прочь. После этого ворону предстояло встретиться лицом к лицу с остальными членами племени. Он обернулся и посмотрел на каждого из них. Он коротко поклонился им и сказал: «Приятно познакомиться, меня зовут Ворон. Простите меня за вторжение, Нана просила меня вылечить ее родителей, но ваши охранники напали на меня сразу же, так что я мог только силой войти». Затем ворон провел пальцами по своему кольцу, и внезапно оттуда вылетел поток чего-то. Тарелки с ароматной едой и кувшины с чистой водой начали левитировать вокруг него. Я пришел с миром. Я дал обещание не причинять вреда ни одной живой душе в этом племени и намерен его сдержать. В доказательство моих добрых намерений, пожалуйста, примите это. Ворон взмахнул руками, и внезапно тарелки с едой и кувшины с водой полетели в сторону людей племени. Некоторые были напуганы до полусмерти и пытались увернуться или блокировать летящие на них предметы только для того, чтобы узнать, что это не было атакой. Это свежие продукты и чистая вода. Пожалуйста, угощайтесь. Не волнуйтесь, я не травил ни пищу, ни воду. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы можете найти меня здесь. Это все. После этого он повернулся и сел рядом с Ананой. Он достал несколько одеял и накрыл ими спящую семью. Затем он закрыл глаза и стал ждать. Видя, что ворон действительно не собирается причинять вреда никому из них, некоторые из них с любопытством взяли еду и воду в свои руки. При виде блестящего лакомства у них невольно потекли слюнки. Некоторые из самых смелых безрассудных отбросили свою осторожность и положили себе в рот немного еды. И когда они это сделали, их уже ничто не могло остановить. Эта пища будет легко перевариваться и усваиваться их телами, так как ворон специально достал именно такую. Это не имело значения, даже если они голодали до этого, их тела не откажутся от этой пищи или воды, так как у них есть специальные эффекты. Прошло совсем немного времени, прежде чем все вокруг занялись трапезой. Кроме ворона никто не заметил, что к ним медленно приближается старик. Старик в конце концов прибыл к ворону и встал. Затем ворон отвесил ему короткий поклон и предложил руку и место. Старик ласково улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать в наше племя, благородный чужак. Я, Ниман, нынешний вождь племени Нежной Колыбели». Глава 245. Маленькая птичка, добро пожаловать в наше племя, благородный чужак. Я, Ниман, нынешний вождь племени Нежной Колыбели. Ворон бегло осмотрел его и увидел, что, как и все остальные люди в племени, он тоже в плохом состоянии. Его спина была согнута, одежда была чрезвычайно грязной, все его зубы отсутствовали, его кожа была морщинистая и имела несколько черных пятен, которые выглядели как кожная болезнь. Он также был невероятно худым, почти как будто он ничего не ел в течение нескольких недель. Честно говоря, ворон считал чудом, что этот старик все еще жив. «Приятно познакомиться, вождь племени Ниман. Меня зовут Ворон, прошу извинить мое вторжение в ваше племя. Все в порядке», — сказал Ниман сухим голосом. Затем последовал приступ кашля, который прозвучал очень сухо. Ворон поспешно достал бурдюк с водой и осторожно поднес его к губам. Когда старик сделал глоток, в его глазах появился блеск, который не ускользнул от взгляда ворона. Даже без помощи ворона старик немедленно опустошил весь бурдюк, и из его глаз потекли слезы. После того, как он опустошил кожаный бурдюк, в его глазах появилась тень неохоты. «Я никогда не думал, что смогу выпить что-то такого качества. Это было так успокаивающе и тепло. Спасибо за щедрость, добрый ворон», — сказал Ниман, возвращая ворону кожаный бурдюк. «Жаль, что у нашего маленького племени нет ничего, что можно было бы предложить в качестве подарка. Но если мы можем чем-то помочь, только скажи нам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь». Ворон почувствовал доброту в голосе старика. Он улыбнулся и покачал головой. «Все в порядке, вождь племени. А сейчас я просто хочу знать, можете ли вы что-нибудь рассказать мне об этом племени?» Ниман грустно вздохнул и сказал: «Да что тут рассказывать? Мы находимся в плохом состоянии. Самое большое счастье в моей жизни – то, что я могу достичь 60-летнего возраста в такой обстановке. Что же касается остального, то я полагаю, что мне не нужно объяснять, не так ли?» Ворон кивнул и разделил его чувства, затем достал кусочки фруктов и передал их старейшине, чтобы тот поел. Ниман снова кивнул и принялся за фрукты. В очередной раз его слезы текли по его лицу. «Ах, это должно быть из рая. Этот вкус, эта мягкость, это чувство. Я почти чувствую себя виноватым, что так счастлив. Теперь, когда я попробовал это райское лакомство, у меня больше нет никаких сожалений, и я мог бы спокойно уйти». При этих словах ворон задрожал с головы до ног, потом повернулся к Ниману и сказал: «Вождь племени, пожалуйста, не говорите таких вещей. Вы заставляете своих людей грустить». «Ха-ха, не волнуйся, юный друг. Просто немного эмоций. Я хочу пожить еще немного, так что не волнуйся». Ворон криво усмехнулся, взял Немана за руку и послал часть своей энергии проверить его тело. После недолгой проверки он достал какое-то лекарство и заставил его выпить. Это лекарство сильно отличается от того, которое он использовал для родителей Наны, так как это более мягкое. Как только Неман выпил лекарство, произошла невероятная сцена. Его согнутая спина медленно выпрямлялась, черные пятна на коже исчезли, а лицо обрело прежние краски. Неман почувствовал, что парит в облаках. Он никогда в жизни не чувствовал себя так уютно, словно нежился под легкой струйкой дождя после многолетней засухи. Он открыл глаза и почти готов был поклясться, что раньше мир не был таким красочным. Чувства, которые раньше подводили его, вернулись, дыхание тоже стало легче. Неман чувствовал себя живым. Затем Неман уставился на ворона и поспешно распростерся перед ним, к большому удивлению и панике последнего. Когда он уже собирался спросить, что он делает, Неман сказал: «Либо ты бог, либо один из его посланников. Как бы то ни было, от имени моих людей благодарю тебя за то, что ты удостоил наше племя своим присутствием, а святой». Ворон поспешно помог ему подняться и ответил: «Вождь племени, я не бог и не его посланник. Я всего лишь человек, обладающий невероятными способностями, не более того. Нет никакой необходимости в поклонах, пожалуйста, встаньте». Неман, услышавший его слова, был ошеломлен. Он спросил: «Этого не может быть. Ты тоже человек, но как? Возможно, вам трудно в это поверить, но я действительно человек, как и все вы», — просто сказал ворон, помогая Неману сесть. «Мы просто случайно узнали некоторые древние знания, которые позволяют нам совершать невероятные вещи». «Мы?» — спросил Неман, широко раскрыв глаза. Ворон кивнул и объяснил: «Действительно, в королевстве есть много таких людей, как я. Некоторые из них еще более невероятны, чем я». Прежде чем Неман успел что-то спросить, маленькая девочка потянула ворона за рукав. Ворон посмотрел вниз и увидел, что эта Нана дергает его за рукав. Затем он услышал, как она спросила: «Старший брат, что такое королевство?» Он улыбнулся и взял ее на руки, потом сел с ней на колени и сказал: «Проще говоря, это как племя, которое простирается так далеко, как только могут видеть глаза, и по сравнению с племенем в нем куда больше людей». Ворон также понимал, что не только ей интересно, откуда он взялся. Неман и остальные внимательно слушали его, когда он отвечал на ее вопрос. «Неужели?» Глаза Наны сияли. «Много людей? Сколько их, старший брат?» «Миллион человек», — ответил ворон, но увидев, что Нана в замешательстве склонила голову на бок, он подумал, что должен быть более изобретательным в своем описании. «Ты знаешь, что такое гора?» — спросил ворон. Нана кивнула, и он продолжил: «Если сложить миллион людей друг на друга, то получится высокая гора. Вот сколько у нас людей». «Ва!» — воскликнула Нана, не зная, что сказать. «Скажи, старший брат, много ли в вашем доме еды и воды?» «Ну, конечно». Ворон кивнул и решил немного похвастаться: «У нас никогда не кончалась еда и никогда не кончится. У нас ее так много, что нам приходится есть по крайней мере 3 раза в день, чтобы убедиться, что мы еще оставляем гнить остатки. Что касается воды, то у нас ее еще больше. В моем доме все, что тебе нужно сделать, это попросить, и любой даст тебе воды, той же самой, что я давал тебе раньше». Глаза Наны сияли, как яркие звезды, когда она слушала его рассказ. Остальные слушавшие тоже вытаращились на него. Они смотрели на свои пустые тарелки и кувшины, обдумывая его заявление. Эта тарелка с едой была чем-то, ради чего они с радостью рискуют жизнью, но в доме ворона было много гниющей еды. Этот кувшин чистой воды — то, за что они с радостью продадут свои души, но он был дан бесплатно. Как такое могло случиться? Некоторые не купились на это, но почему-то хотели ему верить. «Старший брат, разве это не опасно? Мама и папа всегда говорили мне, что снаружи есть большие и страшные монстры, которые могут съесть меня целиком. Разве ты их не боишься?» «Хаэм». Ворон немного подумал и сказал: «Это правда, что снаружи есть большие и страшные монстры, но мы сильнее большинства из них. Да, другие могли бы съесть нас целиком, но в нашем доме мы едим их вместо этого. Да и меня здесь не было бы, если бы я боялся их, верно?» Пронзительный крик. Кстати говоря, ворон прищурился, услышав это. Туземцы, услышавшие визг, вздрогнули и поспешно опустились на землю. Они посмотрели на небо и увидели огромную птицу, летящую к их племени. «Ува, это же лорд!» — Что же нам делать? Он опять съест нас. Нана в панике вцепилась в одежду ворона. Лорд, ворон нахмурился, а Ниман объяснил, что она имела в виду. Это лорд-птица. Каждые 6 месяцев он прилетает к нашему племени и забирает несколько жизней. Мы пытались бороться с ним несколько раз, но терпели неудачу. Мы просто заканчивали тем, что у нас было больше раненых, поэтому мы перестали сопротивляться. Ниман вздохнул и продолжил, пожалуйста, спрячьтесь, юный друг. Мы не можем допустить, чтобы вы пострадали из-за нашей халатности. Ты это серьезно? Ворон спросил почти риторически. Эта маленькая птичка издевается над вами, маленькая птичка. Ниман был ошеломлен тем, как ворон обращается к тому, кого они называют лордом. Затем он увидел, что ворон покачал головой и успокоил испуганную Нану. «Не бойся», — сказал ворон, шагая с Наной на руках. Все запаниковали, когда увидели, что он делает это, но страх не позволил им двигаться вперед. Вид ворона, храбро шагающего вперед, разозлил маленькую птичку, и она издала несколько угрожающих визгов. «Шумная!» Ворон взмахнул рукой, и голова маленькой птички разлетелась на мелкие кусочки. Затем он посмотрел на Нану, которая сидела разинув рот у него на руках, и сказал, «Видишь, я же говорил тебе, что я сильный». Глава 246. Комфорт Нана, Ниман и остальные люди племени Нежной Колыбели разинули рты, увидев, что произошло. Они смотрели на обезглавленный труп того, кого они называли лордом в благоговейном страхе и шоке. Эта огромная птица терроризировала их племя уже много лет, но она не пережила даже простого взмаха руки ворона. То, что случилось с птицей, было почти жалко. Почти. Но как это возможно? Этого не может быть. Я что, сплю? Она умерла от одного взмаха его руки. Это реально? Ропот недоверия эхом прокатился среди членов племени. Все они смотрели на труп маленькой птички, как называл его ворон, даже не зная, что делать. Если подумать, он только что разрешил один из самых больших кризисов племени одним взмахом руки. Он снова помог им, не прося ничего взамен. «Ва, это потрясающе, старший брат, как тебе это удалось?» — воскликнула Нана в его объятиях, глядя на него сияющими глазами. «Ха-ха, ничего особенного, я просто шлепнул ее, потому что она была слишком шумной», — сказал ворон, щипая ее за щечку. Затем он оглянулся на палатку и увидел, что ее родители уже проснулись и смотрят на эту сцену в замешательстве. Ворон опустил Нану на землю и сказал, «Смотри, твои родители проснулись, иди к ним». Нана быстро обернулась и воскликнула, «Мама, папа, вы проснулись». Затем она подбежала к ним и обняла. Ворон позволил семье немного воссоединиться, пока он избавлялся от трупа маленькой птички. Из ниоткуда кто-то, одетый в полную черную одежду, появился перед вороном. Увидев его появление из воздуха, туземцы испугались, но когда они увидели, что ворон, похоже, знает пришельца, они решили понаблюдать за ними. Человек отдал ему честь и спросил, «Здесь все в порядке, сэр ворон? Мы увидели зверя, летящего в этом направлении». «Все хорошо», — ворон ответил на языке королевства. «Просто какая-то бродячая птица издевалась над этими людьми, я уже позаботился о ней. Как дела на вашей стороне?» «У нас тоже все хорошо, сэр. Логово не будет представлять для нас большой проблемы. По первоначальным оценкам командира, мы сможем стереть его с карты к восходу солнца». «Отлично. Ворон был рад услышать это. Вы можете вернуться. Я буду держать вас в курсе моей ситуации здесь. Убедить их не займет у меня много времени». «Подтверждаю, сэр». Охотник за логовищем исчез, как будто его там и не было, снова напугав туземцев своим поступком. Ворон повернулся и объяснился с племенем. «Прошу прощения у всех, это один из моих товарищей. Он просто пришел сказать мне кое-что важное». Ниман, вождь племени, выступил вперед и спросил, «Ты действительно уверен, что ты не бог?» Ворон вздрогнул и поспешно сказал, «Конечно же нет, вождь племени. Как я уже говорил, я такой же человек, как и вы все». Внезапно Нана и ее родители вышли вперед и отвесили ему глубокий поклон, сказав, «Спасибо, что позаботились о нашем ребенке и вылечили нас». Ворон помог им подняться и сказал, «Я просто сделал все, что мог, вот и все. Кроме того, я не могу просто уйти, увидев ее и ваше состояние, так что нет необходимости в поклонах, и все же мы обязаны вам жизнью. Если бы не ваша своевременная помощь, мы с мужем могли бы уже умереть», — эмоционально сказала мать Наны. «Очень жаль, но у нас нет ничего, что мы могли бы предложить вам в знак благодарности, но если вы хотите, Чтобы мы что-то сделали, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить это», — решительно сказал отец Наны. «Все нормально. Одного того, что вы заботитесь о Нане, уже достаточно для компенсации», — сказал Ворон. Родители Наны были совершенно сбиты с толку, когда услышали его слова. На самом деле даже те, кто слушал их разговор, были весьма удивлены тем, как он держался. Несмотря на то, что они нападали на него и считали монстром, этот чужак не только пощадил их племя, но даже накормил их и вылечил некоторых из них. Он также спас их от одной из их проблем, и он сделал все это, не прося ничего взамен. Затем Ворон провел немного времени с Наной, а после приступил к исцелению некоторых людей, пока он все равно здесь. Когда он сказал, что будет лечить людей, даже сам вождь племени засвидетельствовал его способности, которые заставили племя ослабить свою оставшуюся защиту против него и предоставить ему свое безоговорочное доверие, которое Ворон не подвел. Ворон отдавал предпочтение тем, кто был прикован к постели. В племени было немало людей, которых постигла та же участь, что и родителей Наны. К счастью, для них было еще не слишком поздно, и Ворон смог дать им лекарства, прежде чем они сыграют в ящик. Что касается остальных, так как они были более живучими, их было даже легче лечить. И точно так же, как сказал их вождь племени, способности Ворона лечить людей были настоящим чудом. Он также очистил их грязный колодец. Он посоветовал каждому из них использовать воду в колодце, чтобы помыть себя, так как питьевая вода всегда будет доступна от него. Все, что им нужно сделать, это просто попросить ее. В тот день он принял по меньшей мере 100 человек. Он заметил, что когда закончил, уже наступила ночь, и он начал видеть, что некоторые люди сопротивляются низкой температуре исключительно своей силой воли. Хотя этот холод, то, что он мог полностью игнорировать, для людей здесь, которые были хрупкими и в основном ничего не носили, это совсем другая история. Поэтому пока их состояние снова не ухудшилось, он начал передавать им одежду, чтобы держать их в тепле. Сначала они не знали, для чего та предназначалась, но как только он показал, как ее носить на примере Наны, они сбросили свои шкуры животных и переоделись в более удобную одежду, и сразу же почувствовали подавляющую разницу. Как только они облачались в новую одежду, они сразу же влюблялись в нее. Сама Нана тоже не смогла удержаться от того, чтобы время от времени не переодеваться. И если этого было недостаточно, Ворон также развел костер, достаточно большой, чтобы согреть всех вокруг. Когда они увидели, что он разжег такой большой костер, не нуждаясь в искрящихся камнях, многие люди снова были поражены его силой. Он также приготовил достаточно еды для всех членов племени. Сказать, что эта ночь запомнилась им, это серьезное преуменьшение. Простые действия Ворона, такие как разжигание огня, убийство крупного зверя, исцеление, одевание и кормление их, казались им чудесами. Он также не позволил им вернуться в свои дома и вместо этого поставил несколько палаток, чтобы они могли остаться в них на ночь. Внутри каждой палатки есть подушки и одеяла, которых хватит на всех. Он научил их открывать и закрывать палатки, чтобы они могли уединиться. Сказать, что они спали на мягкой поверхности в первый раз в своей жизни и им понравилось, это преуменьшение. Некоторые даже чувствовали себя виноватыми, наступая на одеяло и кладя голову на подушки, но теплый подход и мягкое убеждение Ворона заставили их принять то, что им было дано. Однако пока никто не спал, по какой-то причине каждый человек чувствовал себя заряженным этой ночью. Невыразимое утешение, которое принес им Ворон, было просто ошеломляющим. Никогда в жизни они не чувствовали себя так уютно и тепло. Ворон же сидел перед костром, на его коленях сидела Нана, рядом с ним, ее родители, Ниман и большинство соплеменников. Большинство детей уже спали в палатках с большими улыбками и слюнями на лицах, но по какой-то причине у Наны было просто слишком много энергии, чтобы спать. «Скажи, старший брат, а твой дом далеко отсюда?» – спросила Нана. «Не очень. Если я пойду по безопасному маршруту», – ответил Ворон, – «мне понадобится не меньше недели, чтобы вернуться. Но если я тороплюсь, то могу сделать это за 3 дня. Но это также зависит от количества людей, с которыми я путешествую». «Благодетель!» – крикнул Ниман, и Ворон беспомощно улыбнулся. В какой-то момент все, кроме Наны, стали называть его так, даже если он говорил им, что в этом нет необходимости. «Я только что вспомнил, что вы пришли с кем-то, верно? Почему бы вам не пригласить их сюда, чтобы они тоже могли отдохнуть? Они все еще кое-чем заняты», — так что все в порядке. Как только они закончат свою миссию, они прибудут сюда», — Ворон объяснил. Затем он оглядел всех вокруг костра и подумал про себя. «Надо бы воспользоваться этим моментом. Вождь племени Ниман, у меня есть к тебе просьба. Это относится и к остальным членам племени. Просто скажите, благодетель, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить ее», — решительно сказал Ниман. «В этом нет ничего сложного. Я просто хочу, чтобы вы все присоединились ко мне в моем путешествии домой». Глава 247. Прибытие племени. «В этом нет ничего сложного. Я просто хочу, чтобы вы все присоединились ко мне в моем путешествии домой». После его слов наступила абсолютная тишина. Его слова звучали в их ушах громко и ясно, но по какой-то причине они не могли заставить себя поверить в то, что только что услышали. «Благодетель, что ты говоришь? Я имел в виду то, что сказал». Ворон кивнул в сторону Нимана, как бы проясняя свою мысль. «Я хочу забрать вас всех обратно в королевство. Давайте выберемся из этого ужасного места, и я отведу вас туда, где вы будете в безопасности. Не хочу показаться вам неверным, благодетель, но вы действительно будете сопровождать нас в нашем путешествии. Нас слишком много, и дорога назад может оказаться опасной». Отец Наны прокомментировал это сбоку. «С этим никаких проблем нет». Ворон усмехнулся и махнул рукой. «Я не один. Помните, пока мы разговариваем, мои товарищи прокладывают путь, чтобы убедиться, что наш обратный путь будет гладким. Буду с вами абсолютно честным, мы пришли сюда только для того, чтобы вытащить вас отсюда», — заявил Ворон к большому удивлению всех, кто его слушал. «Мы видели ваше состояние на всем пути от нашего дома с помощью некоторых специальных вещей. Наш король приказал нам прийти и спасти вас из этого ужасного положения». «Король, старший брат, что такое король?» — с любопытством спросила Нана. «Я уже говорил тебе, королевство мой дом, это просто очень большое племя», — сказал Ворон, на что Нана кивнула. «Ну, а король, это в основном вождь нашего племени. Он очень могущественный человек, более могущественный, чем я, а также добрый, нежный и заботливый. Он без колебаний защитит наш дом даже ценой собственной жизни. Вот почему мы уважаем его и приветствуем как нашего короля. Я думаю, что он наблюдает за нами прямо сейчас». Ворон сказал невероятные вещи, шокировав людей, которые развернулись и начали искать короля. «Он наблюдает за нами всю дорогу от нашего дома, физически его здесь нет, так что не нужно напрягаться и искать его. Он просто наблюдает за всеми вами, так как в своем сознании он уже считал вас своими людьми. Вот почему он послал нас сюда». Члены племени были тронуты, услышав это. «Получается, что король уже присматривал за ними. Если никто не возражает против переезда, я пошлю сообщение своим товарищам, чтобы мы могли выдвинуться завтра утром», — добавил Ворон, видя, что они обдумывают свое решение. «Очень жаль, благодетель, но нашему племени нечего предложить вашему дому. В худшем случае мы могли бы стать мертвым грузом в королевстве, и я уверен, что не хотел бы оскорблять кого-либо в вашем доме из-за нашей бесполезности», — сказал Ниман печальным голосом. Его слова каким-то образом нашли отклик у многих соплеменников. Это была правда, им практически нечего было предложить за жизнь в королевстве. В лучшем случае, они будут просто еще одной кучей бесполезных людей, и племя и так уже задолжало им слишком многое. «Как я уже сказал, это не будет проблемой. Мы ничего от вас не ждем», — ответил Ворон, тепло улыбаясь. «Мы просто хотим, чтобы вы были в безопасности в наших стенах, и до тех пор, пока у вас нет намерений предавать наше королевство, мы не испытываем никаких угрызений совести, принимая вас. Честно говоря, даже если вы откажетесь сейчас, через несколько лет вы в конечном итоге все равно окажетесь в королевстве, так как мы медленно, но верно расширяем наши территории. И не беспокойтесь о том, что вы будете бесполезны для королевства. У нас есть много способов решить эту проблему. Как только вы поселитесь в королевстве, мы научим вас навыкам добывания средств к существованию, таким как сельское хозяйство, шитье, разведение домашних птиц, крупного рогатого скота и так далее. И кто знает, может быть, когда-нибудь ваши дети станут официальными рыцарями королевства», — заявил Ворон.